В глубине чердака было несколько светлее, потому что маленькая двускатная крыша слухового окна казалась откинутой либо снятой. На дощатом помосте Русинов увидел ноги, а рядом черный угловатый куб какого-то прибора с мерцающими зелеными точками индикаторов. Послышался металлический шорох, ноги переступили несколько раз, стоящий на помосте развернулся, и в просвете показалась часть какой-то конструкции, установленной на штанге, что-то вроде штатива фотоаппарата. Затем раздался медленный негромкий звук, похожий на движение шестеренок. «Эх, не туда!» — пробормотал Петр Григорьевич. Осененный догадкой Русинов спустился в предбанник и побежал к дому. Машина стояла за двором возле палатки. Он сунулся в салон, на ощупь открыл ящик и достал прибор ночного видения. Потом обогнул пасечную изгородь и стал на пригорке, откуда хорошо было видно крышу бани. Батарейка в приборе была свежая, и негативное изображение всех предметов виделось ясно и отчетливо, разве что в зеленоватом свете. Из отверстия в крыше на месте слухового окна торчала человеческая фигура до плеч и небольшая труба. Из трубы бил яркий лазерный луч, иглой пронизывающий пространство. Русинов повел прибором по этому лучу и уткнулся в зеленую летающую тарелку каплевидной формы. Тарелка вместе с лучом двигалась по низким облакам, и когда среди туч оказывался прогал с чистым небом и звездами, на секунду пропадала в пространстве. Русинов опустил прибор ночного видения и поморгал, чтобы избавиться от зеленых зайчиков. Пятно света от лазерного луча лежало на самом верхнем горизонте туч и меняло конфигурацию. А Петр Григорьевич тем временем, наверное, лихорадочно прикладывал к окуляру листки черной бумаги с вырезанными профилями тарелок и менял светофильтры. Глава 11. Все 10 дней шел дождь, почти беспрерывно, чуть стихая по утрам и вечерам, из крупного летнего превращаясь в нудный осенний и наоборот. Изредка в короткие перерывы показывалось неяркое солнце, но от его лучей насквозь промокшая земля казалась совсем уже запущенной, раскисшей и холодно неуютной. И всякий раз чудилось. Ну, наконец-то, наплакалось в волю небо, теперь утрет слезы и засияет. Да ничего подобного. Тучи за Уральским хребтом приостанавливались лишь для того, чтобы подтянуть строй, скопить силы и вывалиться оттуда новой ратью. А накануне отъезда днем погода разъяснилась, разгулялась и простояла солнечной до самого заката. Земля подсохла, подрумянилась, ненасытная марена впитала в себя все лужи на проселке, и создалось полное впечатление, что будто и не было этих 10 слезливых дней. Вместе с воссиявшим солнцем исчез с пасеки и Варга. Русинов последний раз видел его издалека. Дядя Коля не спеша прогуливался по берегу возле бани. Как только он начал вставать и ходить без палочки, Русинов несколько раз пытался прорваться к нему или хотя бы оказаться на его пути. Однако бдительный Петр Григорьевич все время был начеку и либо оказывался рядом с Варгой, либо между ним и Русиновым. И находил причину, чтобы не подпустить к странному пермяку. Тут же, заметив, что Ольга и пчеловод одновременно находятся в избе, Русинов выбрал момент и пошел к бане. Нигде поблизости Варги не оказалось, и он открыл дверь в палату. Постель на полке была убрана,